Каневский начинает трястись от хохота и сползать под стол. Два других эсэсовца надвигают фуражки на глаза и начинают подвывать. А Саша упорно продолжает: «Немцы! Немцы! У вас под столом еврей! Немцы! Под столом еврей!» Все фашисты и за столом, и под столом всхлипывают, хрюкают, скулят. Ларионов сквозь зубы цедит: «Закройте занавес! Закройте! Я могу!» Занавес пошел. Заседание штаба не состоялось. «Все!» — сказал Саша. «Отомстил я немецко-фашистским палачам. Пойдем к Анатолию Андреевичу. Только ни ему, ни Фросу ни слова, а то ни мне такое устроит. Пойдем». А еще Саша отличился, когда выпускали спектакль «Семья» по пьесе Попова. Это про семью Ульяновых. Володю-гимназиста играл Сейфуллин, брата Александра Покровский, а Гиацинтова играла мать. И вот сдача спектакля. В зале все, и министерство, и главки, и райком, и горком, и все другие комы. В обязательных черных костюмах, при галстуках, мужчины и дамы с косами уложенными, как нимбы у святых. Сравнение сомнительное, я понимаю. Начинается сцена, когда Александр Ульянов после каникул собирается в Петербург готовить покушение на царя. Покровский, стоя на середине сцены, собирает чемодан. Вбегает золотоволосый курчавый Володя. Сборы брата для него неожиданность. «Саша, ты куда?» А Саша, спокойно укладывая вещи в чемодан, отвечает: «В Ленинград». «Куда? Куда?» — широко открыв глаза, спрашивает Володя. «В Ленинград, в Ленинград!» — опять же спокойно отвечает брат. Сайфуллин взвыл, показал зрителям пальцем на брата и убежал со сцены. А из-за кулис был слышен голос Гиацинтовой, которая давилась от смеха. «Не пойду я на сцену, не пойду, пусть он уезжает куда хочет, не пойду». А Саша, ничего не понимая, стоял один на сцене и продолжал тупо складывать вещи в чемодан. Из зала раздался обреченный голос Колеватова: «Занавес закройте, пожалуйста». Черные костюмы, нимбы мрачно покидали зал, а царя, как известно, все равно убили. Театр Ленкома гастролировал по всей стране, и каждая поездка была для нас огромным праздником. Порой истории начинались уже в поезде. Как-то поехали мы на очередные гастроли. Меня пришли провожать мои друзья-акробаты, братья Воронины. Они, любя меня, притащили какую-то чудодейственную мазь, избавляющую от облысения. Где-то в Тбилиси ее раздобыли. Странная мазь, пахнущая чесноком. Всучили мне банку и пластиковую шапочку, проинструктировали: втирай, дескать, на ночь в лысину, натягивай шапочку, а утром смывай, недели через две волос попрет. Значит, поехали. В одном купе с нашей примой Ольгой Яковлевой, а в соседнем неугомонная четверка: Гена Сайфуллин, Володя Смирницкий, Георгий Мартынюк и Игорь Кашинцев. Ребята сразу же начали соображать. Вскоре скребутся ко мне: «Дед, дай чего-нибудь закусить». «Да нет у меня ничего». «Ну, что ты жмешься? Вон у тебя какая-то закусь в банках. И как раз чесноком пахнет». Мужики говорят: «Это не закусь, мазь от облысения, свистишь, дед», и ушли, недовольные, допивать. Гудели до утра, спать всем мешали. Думаю,